передай, что я скоро буду», — пообещал я, ознакомившись с текстом, и сунул посланнику медную монетку. «Спасибо, шевалье, передам», — бросил обрадованный курьер уже на бегу. «Все, Пьер, нужно идти». Бандиты зашевелились. Арчер полагает, что могут устроить нападение на серебряный олень. «Помощь нужна, надеюсь, что справимся, но все равно спасибо». Я был уже в половине квартала от второй ремесленной, когда навстречу мне высыпала целая ватага вездесущих мальчишек. Некоторых я знал, лица других были мне лишь смутно знакомы. Наверняка я их видел где-то поблизости от серебряного оленя. «Скорее, сударь, скорее!» Возбужденно заголосили они в разнобой. «Там вашу амазонку убивают». Кровь с огромной силой ударила мне в голову, ярость заклокотала в груди. Совершенно не помню, как преодолел последнюю сотню метров, но на нашу улицу я вылетел готовый рубить, крошить, кромсать и рвать глотки. Шпага уже давно была в правой руке, плащ и шляпа были выброшены где-то по дороге. Мимолетного взгляда на происходящее хватило, чтобы понять, дело плохо, очень плохо. Улица была буквально наводнена разношерстными толпами бандитов. Пожалуй, их было не меньше двух сотен. Где-то уже вовсю шел грабеж торговых лавок, кое-где нападавшим оказывали сопротивление. Настоящая свалка наблюдалась у входа в трактир «Серебряный олень». Мои люди яростно обороняли нашу штаб-квартиру от превосходящих сил противника. Я успел мельком заметить ожесточенно рубящихся Каминжа и Ван Галена. Нигде не было видно Арчера. В трактире ли он или где-то в центре уличной свалки? Сколько патрульных сейчас в деле и придут ли на помощь те, кто сегодня свободен от службы? Все эти мысли промелькнули в моей голове за какое-то мгновение и улетучились без следа, потому что взгляд мой нашел то, что искал с самого начала. Несколько десятков свистящих и улюлюкающих бандитов сбились в достаточно широкий круг, внутри которого металась одинокая фигурка виконтессы де Астра. Я мог видеть ее голову с растрепанными волосами лишь в редких промежутках между головами обступившей ее толпы, в которой к тому же большинство людей были выше ее ростом, поэтому и не мог понять, почему амазонка кружится на месте, словно привязанная. Сейчас узнаем. В мгновение ока кинжал обратным хватом удобно улегся мне в левую руку. Совершенно не задумываясь о шансах на успех этой безумной идеи, я ринулся на толпу. Ярость удесятеряла мои силы, я дрался за себя, за своих людей, за любимую, за ставшую мне родной улицу и приютивший меня город. Я был полон решимости убить всякого, кто посмеет покуситься на мою, только начавшую налаживаться, жизнь. Удар шпагой, клинок легко входит в чью-то содрогнувшуюся от боли спину. Дергаю правую руку на себя, высвобождая шпагу, и тут же наношу справа налево удар кинжалом в чей-то бок. Два противника валятся на мостовую. Переступаю через того, который упал мне под ноги, и поражаю колющим ударом следующую спину. Кинжал с силой входит в шею соседа слева и сразу возвращается на волю, сопровождаемый коротким вскриком пострадавшего и целым фонтаном крови. Еще шаг вперед, места для замаха уже нет, я нахожусь посреди толпы, поэтому полосую по диагонали спину, одетую в серую суконную куртку. Ее обладатель выгибается дугой, оглашая улицу препротивным визгом, цепляется руками за впереди стоящего товарища и увлекает его с собой на землю. В рядах бандитов поднимается легкая суета, но пока что немногие понимают, что на них совершено нападение, и это играет мне на руку. Быстрое движение левой, кинжал входит под лопатку следующей жертве. Высвобождая клинок, подталкиваю тело плечом, и оно валится не в мою сторону, а на своих соседей слева, попутно добавляя неразберихи в рядах. Опять продвигаюсь вперед. Молодой бандит в линялом сюртуке разворачивается в мою сторону, видимо, пытаясь выяснить причину происходящего. Его лицо едва успевает перекоситься от ужаса, когда в него врезается эфес моей шпаги. Молодой отлетает в спины стоящих за ним приспешников Кривого Нэша. Те лихорадочно пытаются сохранить равновесие. Впереди слышится чей-то отчаянный вскрик. В первый момент я испугался за Фло, но нет, кричал явно мужчина, значит, кого-то я вытолкнул в круг, под удар ее шпаги. Что ж, еще одним меньше. Продолжаю движение. Еще удар кинжалом, два удара эфесом шпаги, и я вижу просвет в рядах врага. В этот момент прямо передо мной начинает разворачиваться здоровенный детина в черной рубахе, с перекинутой через плечо портупеей из буйволовой кожи. Его правая рука инстинктивно уже поднимает вверх обнаженный кавалерийский палаш, левая тянется к одному из пяти расположенных на портупее метательных кинжалов. Опасный тип, нельзя дать ему изготовиться к бою, иначе в такой толчее с ним будет очень тяжело справиться. Без промедления бью его кинжалом сверху вниз, но дотягиваюсь лишь до правого плеча. Этот тип оказывается чертовски высок для меня. Этот удар не убил великана, но остановил его, спутал все его карты. Секундной заминки хватило, чтобы моя шпага проскользнула над пригвожденной кинжалом к телу правой рукой противника и вонзилась ему под подбородок. Туши. У здоровяка подкашиваются ноги, и он бесформенным кулем оседает вниз. Справа по ходу движения какой-то рыжий парень так быстро сумел развернуться, что успел даже нанести удар абордажной саблей. Попытался, по крайней мере. Я вовремя высвободил свою шпагу и парировал атаку сильной частью клинка, не дав новому противнику разъединить клинки. Сделал быстрый шаг вперед, короткий взмах кинжалом, рыжий невероятным образом изгибается всем телом и спасается от верной смерти. Кинжал входит в его тело лишь на четверть длины, толкаю счастливчика эфесом и бью кинжалом уже влево. Успеваю заметить вытаращенный на меня правый глаз стоящего в полоборота ко мне упитанного коротышки. Второй глаз прикрыт черной повязкой, рот уже приоткрыт, вот-вот готовый разразиться воплем ужаса. Поздно. Я специально не метился, просто продолжил движение левой руки, но так уж получилось, что кинжал точнёхонько вошел в здоровый глаз коротышки. Заголосило уже сразу много голосов. Наконец-то до этого сброда дошла мысль о том, что их режут, как овец. Не обращая на крики никакого внимания, хорошим пинком сбиваю с ног бросившегося на помощь одноглазому коротышке товарища в замызганной матросской куртке. Наотмашь бью вправо шпагой. Кому-то достается резаная рана на шее, кому-то на спине. Нет времени, чтобы разворачивать запястье левой руки, поэтому следующий враг получает удар кулаком по почкам. Он охает, падает вперед, на свободное пространство, но очень быстро вскакивает и отчаянным прыжком вламывается в еще плотные ряды своих товарищей на другой стороне круга. Я же еще разок бью эфесом в спину и так уже пытающегося изо всех сил унести ноги из опасного места разбойника и вступаю в круг. Фло, похожая на изготовившуюся к прыжку разъяренную кошку, смотрит на меня округлившимися глазами, полными восхищения. «Я здесь», — говорю я ей, пытаясь выровнять дыхание. В ту же секунду обнаруживается и причина, по которой виконтесса не пыталась прорваться из вражеского окружения. В центре круга лежит, зажимая рукой рану на животе, Мигель Рамирес. Вторая рука все еще сжимает шпагу, но сил поднять ее у Мигеля уже нет. По камням мостовой расплывается обширная лужа крови, его голова безвольно завалена на бок. Рамирес открывает глаза, и наши взгляды встречаются. «Уходите. Со мной все кончено», — выдавливает он из себя, и его глаза вновь закрываются. «А, мой храбрый Рамирес», — рычу я внезапно охрипшим голосом, разворачиваясь лицом к бандитам Нэша. «Сейчас кое-кто умоется своей кровью». Делаю выпад и достаю кого-то в грудь, отдергиваю руку и описываю шпагой широкую дугу, заставляя стоящих в переднем ряду врагов в ужасе отшатнуться. Фло становится таким образом, чтобы прикрыть мне спину. Между тем мое появление в центре событий не остается незамеченным. Бойцы патруля, оборонявшие вход в трактир, усиливают натиск, и им удается потеснить противника в нашем направлении. Мысль верная. Сколь неудержимы бы ни были мы с амазонкой, до бесконечности отбиваться от нескольких десятков врагов все равно не сможем. Нужно что-то предпринимать, чтобы пробиться к своим. В следующий миг окна серебряного оленя с громким стуком, а местами и со звоном разбившегося стекла, распахиваются, и из них раздается дружный мушкетный залп, а следом за ним на улицу, прямо в гущу людей Кривого Нэша, выпрыгивает с десяток бойцов во главе с нашим эльфом. Из дверей же трактира наружу вырывается толпа кухонных работников и, по всей видимости, посетителей трактира, вооруженных личным оружием или подручными средствами. К своему глубочайшему удивлению, обнаруживаю яростно орудующего мушкетом, как дубиной, мэтра Пигаля, возглавляющего этот отряд. Да, оказывается, наш трактирщик страшен в гневе. Нарастает шум из дальнего конца нашего квартала. Это спешат на помощь к булочникам и ткачам кожевенники и оружейники из верхних кварталов. Вскоре в ряды защитников улицы влились кузнецы, и всеобщая драка вспыхнула с новой силой. Осмелевшие домочадцы лавочников и ремесленников отворяли окна вторых этажей и двери балконов и забрасывали супостатов цветочными горшками и кухонной утварью. Державшие нас в кругу разбойники выглядели растерянными и атаковали нас с виконтессой очень вяло, гораздо больше заботясь о сохранности своей шкуры, нежели пытаясь нанести нам какой-либо урон. Видимо, мой прорыв произвел на них большое впечатление, и желающих подставиться под мою шпагу не возникало. В общем и целом ощущалось, что люди Кривого Нэша обескуражены оказанным им ожесточенным сопротивлением. Тем из них, кто уже был занят грабежом, пришлось оставить это занятие и вступить в схватку. Какого-либо общего командования в бандитской среде видно не было. Каждый боец действовал по своему усмотрению, и общая масса нападавших была как бы разделена на три большие группы. Одна атаковала трактир, вторая держала в осаде нас с Фло, третья пыталась справиться с лавочниками и ремесленниками. Если бы у этого отребья был настоящий командир, он бы сумел перегруппировать силы и поочередно подавить все очаги сопротивления. Две сотни вооруженных головорезов в стесненных условиях городских улиц представляли собой огромную силу. Резерв, введенный в бой Арчером и мэтром Пегалем, сумел оттеснить людей Нэша от крыльца Серебряного Оленя и существенно продвинуться в нашем направлении. Но в какой-то момент продвижение вперед практически остановилось, фактор внезапности исчерпал себя, и на первый план опять выходило численное превосходство противника. Между тем чрезмерная осторожность противостоящих нам бандитов позволила мне передохнуть и восстановить дыхание. Видя, что атака, призванная освободить меня с виконтессой де Астра из окружения, захлебывается, так и не достигнув своей цели, я решил предпринять еще одну безумную попытку. Ведь первая-то удалась. «Фло!» — окликнул я амазонку. «Приготовься!» По толпе бандитов легким ветерком прошелестело. «Кривой Нэш! Кривой Нэш! Кривой Нэш!» Что там именно «Кривой Нэш»? Я не расслышал. Видимо, сподобился-таки отдать какой-то приказ. Да какая разница? Убедившись, что виконтесса готова поддержать атаку, я с глухим рыком бросился на врагов, преграждавших нам путь к прорывающимся из Серебряного Оленя друзьям. В следующий миг произошло то, чего я не мог предположить в самых смелых мечтах. Даже не помышляя о сопротивлении, бандиты кинулись от нас с Флоримель в рассыпную, отчаянно толкаясь, сбивая друг друга с ног, топча упавших на мостовую товарищей. Мы на несколько мгновений даже остановились от неожиданности. Только что впереди была непреодолимая стена врагов, а спустя какие-то секунды нам открылась прямая дорога в тыл тем бойцам Кривого Нэша, которые сдерживали отряд Арчера и мэтра Пегаля. Нельзя было не воспользоваться таким шансом. Сбросив с себя оцепенение и совершенно не мучаясь угрызениями совести, мы атаковали вражеские спины. Наш натиск был стремителен. Шестеро или семеро бандитов рухнули на землю, остальные бросились на утек, а мы с Фло попали прямиком в объятия товарищей. Какой же это был упоительный момент. Нас затолкали за спины наших передовых бойцов, и мы смогли позволить себе краткий миг радости посреди моря крови и безумия. Как жаль, что сражение на этом не закончилось, что Кривой Нэш, увидев, что главная цель ускользнула из-за подни и теперь находится вне досягаемости его подручных, не дал команды к отступлению. А ведь, судя по растерянному виду этих головорезов, они были бы рады такой приказ исполнить. Собственно говоря, некоторые из них уже спешили покинуть наш квартал. То ли самые трусливые, то ли самые дальновидные. Численное превосходство все еще было на их стороне, но оно медленно таяло. Население второй ремесленной ожесточилось, на помощь спешили люди из дальних кварталов, и положение напавших ежеминутно ухудшалось. Окончательный же перелом в ход сражения внесло появление в ремесленном квартале монтёра маэстро де Эферна. Пьер де Эферон ураганом ворвался из сливового переулка на вторую ремесленную улицу и сходу врубился во вражеские ряды. По всей видимости, весть о происходящем застала мастера фехтования прямо в тренировочном зале, так же как и его учеников. Не менее 30 человек в белых рубашках и черных трико следовали за ним. «Смерть канальям! Эферон идет!» — огласил улицу его воинственный крик. Возможно, бандиты Кривого Нэша и не знали, кто такой этот самый Эферон, который идет, но вид разъяренного человека, с убийственной эффективностью работающего сразу двумя клинками, несомненно, произвел на них неизгладимое впечатление. Но это было еще не все. Фехтовальщики ввязались в драку, но поток людей, вытекающих из сливового переулка, на этом не иссяк. За фехтовальщиками бежали какие-то незнакомые мне дворяне, купцы, приказчики, повара из какого-то заведения, несколько гвардейцев роты Репнина и больше десятка гвардейцев роты Лапуэля. Их казармы расположены поблизости от усадьбы де Эферна. Промелькнуло несколько плащей королевских мушкетеров, и, чему я был особенно удивлен, На помощь к нам спешили монтерские стражники. Создавалось впечатление, что весь город бросился на выручку патрулю. Враг дрогнул и побежал. Разъяренные горожане преследовали, били, резали, кололи, брали в плен. В следующие полчаса все было окончено. Командир, в дверь трактира просунулась растрепанная голова Ван Галена. Там один из пленных рвется поговорить с тобой. Утверждает, что у него есть важная информация. Логово Кривого, моментально вскинулся я. Не говорит, скорчил рожицу Ван Гален, но очень не хочет попасть к ребятам Дебюэя. Так что, веди, я обреченно махнул рукой. Победная эйфория прошла очень быстро. Как только пришло время разбирать завалы и подсчитывать потери, я потерял Рамириса и Сенклера. Каменж буквально истек кровью, сейчас над ним колдуют лекари. Еще двое получили тяжелыми предметами по голове, и им тоже на пару дней прописали постельный режим. Погибли 9 жителей нашей улицы, 22 бандита. Еще 7 умерших непонятно кто, то ли те же бандиты, то ли случайные прохожие. Фло легко сбежала вниз по лестнице, уже умытая и переодетая в чистое. Подошла сзади, приобняла меня за плечи. Мы победили. Тебе ни в чем себя винить. Не знаю, Фло, не знаю. Я покачал головой. Люди платили мне деньги за безопасность, а я допустил резню на улице. Нужно было серьезнее относиться к угрозам. Кривой Нэш, это не твоя проблема, это проблема всей монтеры. Не зря же король поручил заняться им Дебюэю. Теперь я должен сам им заняться. Устало произнес я, прижимая ее руку к губам. Я должен это сделать. Погибли люди, которых я защищал. Погибли мои люди. Я не смогу спать спокойно, пока эта тварь жива. Мы достанем его. Поддержала меня амазонка. В это время двери распахнулись, и Ван Гален впихнул внутрь обещанного разбойника. Лет 32-33, среднего роста, среднего телосложения, соломенного цвета волосы, серые глаза, нос картошкой. Одет в темные штаны, грязную рубашку, неопределенного цвета, местами засаленную безрукавку, обут во вполне исправные башмаки на деревянной подошве. Ничего запоминающегося, обычная городская беднота, и только в глазах плещется отчаяние. «Сударь, умоляю вас, не отдавайте меня!» Не дав толком себя разглядеть, мужчина рухнул на колени и сложил ладони лодочкой у груди. «Именем господа нашего заклинаю, сударь, не отдавайте меня людям Дебюэя!» «Очень интересно, я безразлично пожал плечами», показывая, что нисколько не тронут его мольбами. «Чем же это ты так насолил графу?» «Сударь, у меня 5-летняя дочь, жена скончалась при родах. Мне нельзя попадаться в руки департаменту, месье, дочка останется совсем одна». И он очень резво пополз на коленях в мою сторону. Нужно отдать должное Ван Галену, он оказался на высоте, прервал сей благородный порыв, вовремя ухватив бандита за ворот. «Что же ты не подумал о своей дочери, милейший, когда шел сюда убивать меня и моих товарищей?» Холодно осведомился я. «Месье, я маленький человек, я работаю у воровского мастера Туршиля, а он уже под самим Нэшем работал. Кривой Нэш приказал Туршилю, а Туршиль приказал нам. Отказаться нельзя, иначе, смерть». «Ну вот видишь, я позволил себе грубо усмехнуться. Если бы не пошел, смерть, а пошел, всего лишь в департамент попал к графу Дебюэю. У нас милосерднее будет, сударь. Прошу вас, сударь», снова взвыл разбойник, «дочку продадут в халифат, если я в конце недели не внесу плату за комнату. Сударь, помилуйте, я ведь вор, на мне крови нет, а от графа Дебюэя возврата тоже нет. Что значит продадут в халифат? Что еще за новости?» Возмущенно воскликнула доселе помалкивавшая амазонка. «Сударыня, незадачливый воришка тут же ухватился за внимание виконтессы, как утопающий хватается за соломинку. Сударыня, я снимаю комнату у мадам Бажоли, недалеко от порта. Мадам Бажоли содержит бордели и дешевые номера для самых неимущих постояльцев, почти ночлежка, только разделенная на комнаты. Правила там жесткие. Просрочил плату на месяц, выметайся на улицу. И если я однажды не вернусь домой и не смогу внести плату за жилье, то никто с моей Луизой возиться не будет. Была бы постарше, пристроили бы в бордель, тоже незавидная доля, но хотя бы не в рабство, а 5-летней крохи одна дорога, в халифат, на невольничьи рынки. Поэтому мне никак нельзя пропадать, сударыня, не меня пожалеете, пожалейте ребенка. Все решения здесь принимает шевалье Орлов, отрезала Фло, а он очень расстроен тем, что произошло сегодня. Так что спасти тебя может только чудо. Ты способен на чудо? Как тебя зовут?» — спросил я, внимательно вглядываясь в его лицо. «Мне кажется, что я тебя где-то уже видел. Жак Марше, сударь», — пролепетал воришка. «Мы с вами столкнулись на улице Лизара, у ювелирной лавки. Хм, может быть, сударь, умоляю». «Да не верьте ему, командир», — вмешался Ван Гален. «Это такая публика, соврет и глазом не моргнет. Нет никакой дочки, имя он только что придумал. Отпустите, и ищи ветра в поле». Я глубоко вздохнул. Может, Ван Гален прав, а может и нет. Уж очень явно видно отчаяние, боится он очень, этот Марше. За дочку боится или есть другая причина не попадаться в руки людям графа де Бюэя? Непонятно. Вряд ли департамент безопасности заинтересуется мелким воришкой, ему бы городской стражи бояться. Будь в столице нормальная стража. Да что я, в самом деле. Нужны мне проблемы этого вора? Может принести пользу, пусть приносит. Не может, пусть Бюэй с ним разбирается. Хотя, с другой стороны, вряд ли он представляет какую-то опасность для государства. Может, отпустив его, я действительно спасу жизнь ребенка? Надоело все. Нужно кривого Нэша искать, а я тут ерундой всякой занимаюсь. Если вникать в проблемы всех задержанных, некогда будет дело делать. Ну что, Жан, соврал. Жак, сударь, Жак Марше, поправил меня бандит дрожащим голосом. Настолько дрожащим, что я окончательно решил ему поверить, если и притворяется, то притворяется гениально. Хорошо, пусть будет Жак. Так вот, Жак, мне очень необходимо быстро узнать, где находится жилище кривого Нэша. Поможешь, сударь? Марше беспомощно развел руками, даже Туршиль не знает этого. К нему обычно посыльный приходил и сообщал, где будет встреча. Личного телохранителя Нэша, мышонка Гомера, несколько раз видели около трактира Пискаль на пересечении улицы Могильщиков и бульвара Бавы. А Гомер завсегда при Нэше находился. И без сопровождения мышонка Нэш на улице не появлялся. Да врет он все, шевалье. Ван Гален так встряхнул бедолагу за ворот, что тот закашлялся. Пришлось сделать зеландцу знак, чтобы успокоился. Не нужно так усердствовать, Робин. Я и не ожидал большего. Отпусти его, пусть уходит, сударь. Благодарю вас, месье Орлов. Освободившись от опеки Робина Ван Галена, Жак опять попытался на коленях приблизиться ко мне, но я остановил его вытянутой вперед рукой. Иди к дочери, Жак Марше, и потрудись хотя бы передать кривому Нэшу, что в ближайшее время я намерен сделать его трупом. Все, иди. Я резко поднялся, ибо был уже раздражен всем происходящим до чертиков, и, приглашающе кивнув виконтессе, направился к выходу. Пойдем, встретим графа. Но месье, в голосе вора Жака было столько изумления, что мы невольно остановились в дверях. Что еще? Возмущенно воскликнула Флоримель. Месье, это невозможно. Вы ведь, собственноручно, кинжал ему в глаз. Что? Мы недоуменно переглянулись с виконтессой Ван Галеном. Толстенький коротышка с повязкой на глазу, уточнил я. Ну да, подтвердил Марше. Я не понял, Рене, ты убил кривого Нэша? Лицо зеландца неестественно вытянулось. Если он и есть одноглазый толстяк, то выходит так. Рене, Фло в изумлении уставилась на меня, ты убил кривого Нэша и не знал этого? Он подвернулся под руку, когда я прорывался к тебе. Так уж получилось, что кинжал прямо ему в здоровый глаз попал. Но как можно было забыть? Да ничего я не забыл, вспылил я. Спрашивать имя было некогда. Хочешь сказать, медленно выдавил из себя Ван Гален, что ты не знал о том, что кривой Нэш – это упитанный одноглазый коротышка? Не знал, конечно, но прозвище-то отчего у него такое? Я думал, что у него одна нога короче другой, или лицо перекошено, или еще что-нибудь в этом роде. О, Рене, ты неподражаем. Фло быстро чмокнула меня в щеку. Пойдем посмотрим. Мы вышли на улицу и чуть не бегом направились к месту схватки. На второй ремесленной по-прежнему было полно народу. Местные жители пытались навести порядок возле своих жилищ. Добровольцы охраняли взятых в плен бандитов. Похоронные команды уже начали забирать погибших. Лекари оказывали помощь раненым. Чуть поодаль священник причащал какого-то несчастного, которому лекари уже не могли помочь. Со всех сторон на улицу стекались толпы зевак, но оказавшиеся здесь волею случая стражники и гвардейцы удерживали их на расстоянии от места событий. Тело бедняги Рамириса уже унесли, но тела погибших бандитов были все на своих местах. Ван Гален накликнул одного из горожан, и вдвоем они перевернули трупы на спину. «Ну вот же», — радостно заявил неизвестно откуда снова появившийся Жак Марши. «Вот же мышонок Гомер», — он указал на доставившего мне определенные хлопоты здоровяка с метательными кинжалами на портупее. «А вот и Нэш». Предводитель бандитов с развороченной глазницей выглядел совсем неприглядно. Несколько мгновений все мы ошеломленно молчали, боясь поверить в такую удачу. «Все, Жак, исчезни!» Я сунул вору в руку золотую монету. «Это тебе за хорошую весть. А теперь исчезай быстро!» Вон показалась карета Дебюэя. На этот раз дважды повторять не пришлось. Королевский дворец выглядел опустевшим и мрачным. Несмотря на то, что шел уже 10 час утра, в помещениях царила полутьма, роскошные портьеры были задернуты, словно оставшиеся во дворце люди пытались отгородиться от происходящих за его стенами событий. Ранее мне не доводилось бывать в основном здании Лазурного дворца, или замка Монтерье, или просто Королевского дворца. А теперь вот побывал, да только было мне совершенно не до созерцания его красот. Даже сквозь закрытые окна и двери с улицы доносился невнятный шум собиравшейся перед дворцом толпы. Монтера бурлила. Горожане были напуганы, чувствовали себя обманутыми и брошенными на произвол судьбы. Слухи, один невероятнее другого, расползались по столице, сеяли зерна страха и сомнения и, отразившись от городских стен, возвращались назад уже в новой, еще более невероятной форме. Король Филипп неделю назад убыл на север с большей частью регулярных воинских частей, расквартированных в Монтере и близлежащей местности. По доходившим из армии донесениям, со дня на день должно было состояться сражение со вторгшимися нугулимцами в окрестностях городка Дави. Но не это тревожило столицу из корона. Позавчера пришли тревожные вести с другой стороны. Нугулемский принц Роберт высадился со своей наемной армией близ Валансьера, а следовательно, теперь угрожал практически беззащитной Монтере с востока. Но и это еще было полбеды. Едва получив первые донесения, генерал Вивара бросился со своим 3000-ным корпусом навстречу врагу, надеясь еще застать того в стадии высадки на берег. Но все обернулось очень плохо. Судя по всему, корпус пришел прямиком в подготовленную засаду и был практически истреблен имевшими 4-кратное превосходство нугулимцами. По словам графа Дебюэя, лишь только смерть на поля боя может избавить теперь генерала от позорной казни. Ведь его задачей было охранять столицу, а не оставлять ее беззащитной. И если до безрассудных действий Вивара ситуация была плохой, то теперь стало просто катастрофической. Если по внешнему периметру дворца дежурства несли синие гвардейцы роты Репнина, то во внутренних помещениях чуть ли не на каждом углу торчали бойцы лимонной сотни, в большинстве своем наемники с севера континента, преимущественно из Гергона. По степени разгильдяйства в свободное от службы время они ничем не выделялись в ряду гвардейцев других рот, но вот на боевом посту неукоснительно выполняли приказы лишь своих командиров. Как иностранцам им было абсолютно наплевать, герцог ли перед ними, граф, кардинал или епископ, если нет приказа пропустить, значит, пропустить невозможно. За это многие вельможи недолюбливали лимонников, но в свете происходящих событий я был совершенно согласен с человеком, распорядившимся расположить во внутренних покоях именно роту капитана Ульмарка. На втором этаже при выходе с лестницы нас впервые остановили, и гвардеец в камзоле лимонного цвета долго и вдумчиво изучал предъявленную лейтенантом Васкисом бумагу. Когда у меня уже начали возникать подозрения о том, что герганец в принципе не знаком с эскаронской грамотой и сейчас просто издевается над нами, он молча вернул бумагу и учтиво показал рукой в дальний конец коридора, в зал совещаний. Мы с лейтенантом на мгновение склонили головы в жесте ответной вежливости и поспешили дальше. Мой сопровождающий уверенно и даже как-то бесцеремонно распахнул двери совещательного зала, но за этой дверью оказался своеобразный предбанник, битком набитый пажами, оруженосцами и посыльными офицерами. Васкис трижды стукнул кулаком в следующую дверь и, когда она приоткрылась, вполголоса что-то сказал, после чего пропустил меня внутрь, а сам остался в предбаннике. Мог ли кто-нибудь еще час назад предположить, что я окажусь в королевском зале совещаний? А вот ведь, кому-то я понадобился. Понятно, что еще 10 дней назад, в присутствии короля, состав заседающих здесь лиц был гораздо более внушительным. Но сегодня совещание было, что называется, на злобу дня, ибо за большим овальным столом расположились те люди, кто имел хоть какое-нибудь отношение к судьбе столицы в данный момент. Не всех из присутствующих я знал в лицо, но поспешивший мне навстречу Дебюэй быстро восполнил этот пробел. Место во главе стола, естественно, пустовало, ближайшие к нему кресла занимали справа, первый министр Агюст де Флавуа, слева, губернатор столицы герцог Дерахалис, далее за первым министром расположились начальник королевской канцелярии, он же канцлер или хранитель королевской печати барон Жан-Пьер де Нарсильяк, интендант финансов Виконт де Лимантин, комендант монтеры, по совместительству тесть короля и отец королевы Марии граф де Ла Фронтир, капитан синей гвардии князь Репнин и капитан лимонной сотни Петер Ульмарк. По левой стороне вслед за губернатором располагались престарелый маршал, ныне советник короля герцог де Колонжи адмирал де Ария, начальник городской стражи монтеры граф де Фризи и сам начальник департамента безопасности эскорона граф де Бюэй. Еще по 5 или 6 кресел с обеих сторон оставались свободными. «Присаживайтесь, Орлов, возможно, вы нам понадобитесь». Франсуа де Бюэй усадил меня рядом с собой, как только была окончена церемония представления высоким особам. «Скажу вам сразу, Орлов, блеснувшие холодной сталью глаза Репнина буквально вдавили меня в кресло». Я не одобряю ваши методы, был против вашего приглашения сюда и считаю ваше присутствие за этим столом неуместным. Корона не нуждается в услугах бритера. Благодаря богатству и высокому положению в обществе князь Репнин считался негласным лидером ариасской диаспоры монтеры, и не менее раза в неделю у него на дому собирался кружок из избранных представителей наиболее знатных семей ариасцев. Тем удивительнее был факт негативного отношения капитана Синей гвардии к своим соплеменникам, не имевшим счастья входить в этот круг избранных. Словно Репнин априори подозревал всех остальных ариасцев в желании выбиться наверх с его помощью и имея в активе лишь происхождение своих предков. По крайней мере, попасть что на закрытый прием к нему домой, что в роту Синей гвардии под его командованием для небогатого ариасца было делом почти невозможным. «Слава Богу, князь, меня не интересует ваше мнение по данному вопросу, прошли времена», когда меня можно было смутить намеками на мой род деятельности, но все равно спасибо, что высказали его. Напрасно полагаете, что я намерен терпеть оскорбление от какого-то трактирного бритера. Обширная залысина на голове князя заметно покраснела, соломенного цвета усы воинственно топорщились, а глаза просто-таки метали молнии. Полегче, Репнин, неожиданно вмешался в наш неприятный разговор другой гвардейский капитан, Ульмарк. Шевалье в состоянии сделать из тебя решето своей шпагой прежде, чем ты выберешь способ защиты. В самом деле, князь, мы теряем драгоценное время. Голос престарелого маршала де Колонжи был слаб, но все препирательства моментально прекратились. Шевалье, взял слово первый министр, мы хотим, чтобы вы вывезли в безопасное место королеву с детьми. И под безопасным местом подразумеваем ставку короля под Дави, добавил Франсуа де Бюэй. Не знаю, удалось ли мне сохранить невозмутимое выражение лица, но подавить желание озвучить немедленно возникший вопрос «почему?», собственно, я, удалось лишь с большим трудом. К счастью, подобной глупости удалось избежать. В самом деле, статус большинства собравшихся здесь людей не оставлял сомнений в обдуманности их поступков. И раз уж вызвали меня, значит, ни гвардию, ни оставшихся в монтере гарнизонных вояк использовать нельзя. А как насчет моря? Почему не замок на воде? Потому что господин адмирал, Флавуа кивнул в сторону де Ария, не может гарантировать успех дела. Но Гулемский флот курсирует вдоль побережья, с кислым выражением лица промямлил адмирал Эскарона, а у меня из военных кораблей в городе лишь одна каракка и один флейт. Часть флота в море, часть была переведена в Южную Ализию для предотвращения там высадки противника. Предотвратили на свою голову, буркнул герцог Дерахалис. Лучше бы они в Ализии высадились. Чтобы вы, Орлов, лучше понимали ситуацию, вокруг столицы уже вовсю рыщут вражеские разъезды, а пытавшаяся ночью прорваться в замок на воде каракка была обстрелена вражескими кораблями и поспешила вернуться назад, просветил меня глава монтерской стражи в ответ на что я благодарно кивнул, и задумался не на шутку, не столько над способами выполнения поставленной задачи, сколько над своим отношением к вопросу. С одной стороны, все предельно ясно и правильно. Королева и два малолетних принца, попади они в руки нугулимцев, станут колоссальным козырем при торге с королем Филиппом. Муж и отец пойдет на все, на любые уступки ради благополучия своей семьи. Но то муж и отец, А как насчет короля? Вот уж ни за что на свете не хотелось бы оказаться в таком случае на месте нашего сюзерена. Но все это лишь одна сторона медали, а с другой стороны находятся жители-монтеры. Те самые, что сейчас собираются на Дворцовой площади. Они напуганы и растеряны. Они хотят, чтобы власти их защитили, успокоили и обнадежили, сказали, чего им ждать и что им делать. Им жизненно важно знать, что королева и принцы, являющиеся сейчас олицетворением королевской власти, находятся здесь, с ними они бегут, словно крысы с тонущего корабля. Для воодушевления защитников города присутствие королевской семьи в столице – вещь неоспоримая. Но здесь мы опять входим в противоречие с первой стороной пресловутой медали, обеспечить безопасность монаршей семьи в сложившихся условиях практически невозможно. И что же нам делать? Что ж, я вижу три варианта. О, по всей видимости, первый, второй и третий. Браво! Опять влез со своим дурным настроением князь Репнин, чем вызвал на этот раз целый шквал недовольства членов Королевского совета. Вероятно, князь просто не хочет, чтобы королевская семья покинула монтеру. Мне пришлось повысить голос, но после моих слов в комнате воцарилась тишина. Тут уже и государственной изменой попахивает, испуганно глядя на меня, пробормотал Нарсельяк. Измена здесь ни при чем, князь считает, что столицу нужно оборонять, а присутствие королевы и наследника престола в городе может сплотить защитников. Довольно. Флаву озвучно хлопнул ладонью по столу. Все это мы уже слышали. Вас, Орлов, пригласили сюда с определенной целью. Я только тяжело вздохнул, в очередной раз пытаясь не дать воли эмоциям. В конце концов, кто я такой, чтобы высказывать свое мнение перед первыми лицами королевства? Что ж, раз от меня хотят обеспечения безопасности королевы и принцев, приложу все силы, чтобы выполнить эту задачу. А уж оборона монтеры, не мое дело, хотя будет невыносимо жаль безропотно сдавать столицу заклятому врагу. Повторяюсь, есть три варианта. Первый – действовать достаточно сильным отрядом, способным протаранить разъезды и заслоны принца Роберта. Второй – напротив, использовать маленький, не привлекающий внимания отряд и уходить проселочными дорогами. В обоих случаях можно будет запустить отвлекающие маневры в целях выигрыша времени и запутывания следов. Ну и третий вариант – это оставить монаршую семью в городе. Не спешите подвергать меня обструкции. Я поспешил опередить раздраженных критиков, существуют способы спрятать даже самых видных людей под носом у врага. Все равно город отпадает, решительно заявил Дела Фронтир, кто-то обязательно проболтается, мы не можем так рисковать. Можно подумать, у нас есть варианты без риска, зло бросил Репнин. Господа, впервые подал голос Дебюэй, чем дольше мы спорим, тем меньше у нас шансов на успех. В этот момент распахнулись двери, противоположные тем, через которые попал в зал совещаний я. Все присутствующие невольно обратили взоры на вошедших и поспешили вскочить на ноги и склониться в поклоне. Ваше Величество, Ваше Высочество, королева Мария в свои 32 года выглядела не более чем на 25 лет и была настолько красива, что у меня даже ёкнуло сердечко, попробуй спрячь такую красоту. Одень такую женщину хоть прачкой, хоть крестьянкой, хоть нищенкой, она все равно будет выглядеть королевой. Шедший за ней наследный принц Людовик тоже выглядел моложе своих 13 лет, но в данном случае это было минусом, а не плюсом. Невысокий, щуплый, светловолосый, по слухам, гораздо больше жалующий занятия науками, нежели физическими упражнениями, он казался бледной тенью своего отца и полностью терялся на фоне прекрасной в своей решительности матери. Господа, времени действительно мало, так что давайте не будем тратить его на обсуждение способов нашего бегства из монтеры. Мы остаемся. Мария, что ты делаешь? Граф Дела Фронтир заломил руки. Я не позволю.